Глава 24. Ярослав. «А чего все так на меня уставились?» Особенно хлопает глазками Женя, ошалело переводя взгляд с меня на огромный букет, который я ей вручил, и обратно. «Не, ну зря, что ли, купил и напрягал Марину. Удивляешься, что после всего, что ты устроила у меня в офисе, я тебя еще и на работу беру? Так я уже принял решение, а, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. И пусть мама Даши оказалась именно той девушкой, которую я долгое время пытался забыть, и от которой у меня остался двоякий осадочек. Приятный от произошедшего между нами, а также не очень приятный, появившийся после осознания, что чувства девушки были умелой игрой». В общем, от своих слов отказываться я не собирался, как и менять своего решения. Женя с дочкой пойдут со мной. Дочкой. И еще кое-что меня волнует. Я так и не поинтересовался у Даши, сколько ей лет. А в свете открывшейся информации о ее маме важно узнать и дату рождения девочки. Очень важно. Подумать только. Я чуть прямо на пол не сел, когда узнал Женю и осознал, что могу быть настоящим папой этой несносной малышки. Вопрос, если это действительно так, то почему Женя меня не нашла и не стала требовать жениться или денег на ребенка? Но это я еще узнаю. Все узнаю обязательно, а сейчас... Непростой спор за найм такой прекрасной сотрудницы решает глаз ребенка. «Я хочу пойти с папой», — заявляет Даша, обхватив мою шею и показывая всем, что ее от меня никак не оторвать. И как-то даже никто не интересуется, а правда ли я ее папа. Все почему-то решают, что да. И что самое интересное, Женя не оспаривает. Молчит, опустив свои очаровательные глазки. После этого помощнице Звягинцева приходится уступить мне. «За мной!» Командую я. И все еще хлопающая глазками, явно обескураженная всем происходящим Женя, идет следом. Вид у нее обеспокоенный, боязливый, и вся она такая скромная и застенчивая, или опять играет роль. А то, что девушке тяжело, не игра. Букет довольно увесистый, но помочь ей не спешу. Мой груз важнее будет». «Мама, догоняй скорее, нас там уже бабушка, наверное, заждалась», — советует маме дочка, сидя верхом на моей шее. Эта Даша сама решила меня использовать как благородного скакуна, без спроса и моего согласия. А потом обращается ко мне, вытянув любопытную милую мордочку и заглядывая в глаза. «Ведь бабушка уже ждет нас?» «Конечно, ждет», — отвечаю малышке. Она о тебе только и говорит в последнее время. «А она снова бяку приготовит?» — следует новый вопрос. «Мам, представляешь, бабушка умеет готовить вкусную бяку». «Не бяку, а кулебяку», — хмыкаю я, представляя, что Женя может подумать. А еще осознаю, что малышка уж очень все просто воспринимает. Я сказал, что ее папа в шутку, и она это поняла. А после, да почти тут же, стала воспринимать это, мне кажется, за правду. Возможно, девочка о папе всегда мечтала, а тут, назвавшийся папой, еще и заступился за нее. Вот и ухватилась за соломинку. Наверное, так бывает, если ребенок вообще никогда не видел своего отца. А Даша видела? Если папой окажусь я, то точно раньше не видела. И маму мою сразу стала воспринимать за настоящую бабушку. Но, думаю, та сама на это повлияла, так как тоже сразу восприняла девочку за настоящую внучку. Хм, тоже давно мечтала и ни разу не видела. Ярослав, с запинкой, преодолев робость, а может, это игра, к моей спине обращается Женя. «Можно я задам тебе вопросы?» «Конечно, можно». Не оборачиваясь и продолжая идти, отвечаю ей. «Только потом. Я покажу, где вам можно будет расположиться. Затем вы сможете перенести туда свои вещи из домика для рабочих, потом поужинаем, а позже поговорим». На самом деле сейчас говорить с Женей не хочу. Сам в шоке от неожиданной встречи. И даже не пойму, с чего начать говорить. Вопросы, что строятся в моей голове, уже перепутались в борьбе за первенство в очередности. И разговор, как мне кажется, лучше вести, когда примем наступившую реальность, и без Даши. Получив от меня однозначный ответ, Женя начинать диалог не спешит. Продолжает вести себя скромно и покорно, чем заводит меня. Хочется развернуться, броситься на нее, вцепиться в губы своими губами, повалить на газон. Стоп, нужно успокоиться. Как же я давно не испытывал ничего подобного. Не стоит впадать в одну и ту же ловушку второй раз. Наконец мы доходим до дома и даже видим мою маму, выглядывающую через открытое окно. «Бабушка! Бабушка!» — радостно машет ей Даша. «Смотри, мы маму привели!»